Зеленая долина перед замком еще с утра начала наполняться конными и пешими хевсурами. Наконец, праздник начался. Впереди на траве расселись огромным кругом старики-законодатели, судьи и блюстители вековых традиций. Их обступило плотное кольцо зрителей и участников. Вышли в середину круга двое. Гул смолк. Старики подали им два железных кольца с тремя железными шипами на каждом. Кольца эти надеваются на большой палец правой руки. Один из стариков хлопнул в ладоши. Противники были без кольчуг в мягких кожаных рубашках. Оба чуть-чуть склонили головы и, защищая приподнятой левой рукой лица, стали, крадучись, подходить друг к другу. Сошлись близко. Один стремительно прыгнул вперед. Он взмахнул правой рукой, чтобы ударить противника кольцом по лицу, но тот вовремя закрылся рукавом и, в свою очередь, взмахнул рукой. Широкая красная царапина протянулась по щеке противника. «Первая кровь!» — закричали зрители. Через несколько минут по той же щеке протянулась вторая полоса. Зрители заволновались, но тут раненый, воспользовавшись промахом противника, наскочил на него так внезапно, что тот не успел поднять руку, и сразу три кровавых полосы заолели на его лице. «Го-го-го! Хорошо! Давай еще!» Через несколько минут оба лица были целиком окровавлены, а бараньи рубахи окрашены тонкими струйками стекающей крови. Схватка окончилась. Тогда старики сосчитали, сколько царапин у каждого из бойцов. У первого 4, у второго 6. Первый выиграл 2 царапины, 2 быков своего противника. Пары выходили и выходили без конца. Глаза зрителей разгорались все ярче, руки все чаще тянулись к кинжалам. Потом пошли конские состязания. Кучка всадников, человек 30, еще давно умчалась куда-то. Но вот они внезапно для меня показались на вершине горы, обращенной к нам обрывистым скатом. «Что они будут делать?» — спросил я. «Зачем они туда забрались?» «Они будут спускаться вниз. И кто первый спустится, тот выиграет». Я ахнул. Каменный скат был настолько крут и гладок, что оттуда и ползком не спустишься, а тут еще на конях. От нас всадники казались черными точками. Снизу дали сигнальный выстрел, и черные точки поползли по скату. Это была дьявольски рискованная игра. С одной стороны, нужно стараться спуститься первым, с другой, всякая попытка чуть подогнать лошадь может окончиться тем, что и всадник, и конь полетят через голову вниз. В ясном воздухе видно было, как лошади взвиваются, садятся на круп и цепляются за каждый уступ, за каждую впадинку. Минут через 20 небольшая часть всадников уже опередила других. Через 50 впереди шли только 3. Наконец, до подошвы горы им осталось совсем немного, несколько сажен. Тогда один из них захотел рискнуть и пустить лошадь прямо вниз. Другой понял его и решил сделать то же самое. Третий побоялся. Оба коня вдруг прыгнули вперед. Сдержать их было уже поздно. Тотчас же первый конь упал на передние ноги, а всадник, перелетев через голову, грохнулся о землю и покатился вместе со своим конем вниз. Конь второго со всего размаха врезался ногами в щебень почти у самого подножья горы и в следующую секунду огромным прыжком достиг мягкой зеленой лужайки под скатом. Бешеными криками почти воем приветствовала толпа победителя. Наступил небольшой перерыв перед битвой Улы с Румом. Ула, торопясь, подскакал к замку, исчез там, потом вышел с одним из главарей своей шайки. Большой отряд хевсуров скрылся с поляны. Я понял замысел Улы. Пробрался к Руму, который нетерпеливо, с минуты на минуту ожидал помощи, и сказал ему: «Беда, Рум». Ула, очевидно, узнал все. «Смотри, здесь мало осталось его людей. Он отослал всех навстречу отряду Алимбека». Тяжелый удар шиб меня с ног. Это Ула, заметив, что я переговариваюсь с Румом, наехал на нас сбоку и ударил меня древком копья. Рум выхватил шашку, не дожидаясь сигнала стариков. Ула тоже. Но Ула не хотел драться один на один. Он рубанул один раз с коня поспешившемуся Руму, и когда клинок его шашки лязгнул о клинок Рума, он ударил коня нагайкой, и вся масса его всадников ринулась за ним прочь к замку. Рум тоже вскочил на коня. Медлить было нельзя. С обеих сторон загрохотали первые одиночные выстрелы. Всадники Рума, сомкнувшись колоннами, понеслись во весь опор на замок, у ворот которого остановился Ула со своими. Казалось, что разъяренная лавина поднятых шашек сметет сейчас Улу с его небольшим отрядом и разгромит в прах весь замок. Но тут случилось то, чего никогда еще здесь не случалось. То, чего никто не ожидал и не мог ожидать. Угловая башенка молчаливого замка загрохотала вдруг гибельным треском сотен выстрелов. «Пулемет!» — сообразил я, бросаясь на землю. «У Улы в башне пулемет!» И повалились шеренгами десятками скошенные всадники. Испуганно шарахнулись непривычные к грохоту дикие кони. Дрогнули под гибельным огнем и бросились назад остатки людей Рума. Тотчас же ястребом кинулся за ним сам Ула. Рум был ранен. Ула налетел на него и ударил копьем. Но кольчуга Рума, не стерпевшая пулеметной пули, выдержала удар тяжелого копья. Рум пошатнулся и рубанул Улу поперек лица. Верен, но слаб был удар отяжелевшей руки Рума. В следующую секунду он упал с головой, надрубленной всадником, налетевшим сзади.